Глава 5. Когда летит ворон. В ту ночь никто не уснул. Однако, прощаясь с друзьями в тесной прихожей, Саймон не сомневался в придуманном ими плане. Они не знали, что ждет их на Истребиной горе. Поэтому подготовка их не была всеохватывающей, но она была, и они наконец-то могли продвинуться вперед. «Мы будем всего в нескольких километрах от вас», — сказала Зия, коротко приобняв его за плечи. «Если понадобится, сразу бегите». «Все будет хорошо», — сказал он и вытащил из кармана Феликса, игнорируя писклявые возражения. «Только проследите, чтобы Феликс не натворил глупостей». «Глупостей?» — Феликс потер лапками заспанные глаза. «Ты идешь в лапы птиц, будто бессмертный, а глупости творю я?» «Ты мышонок», — просто ответил Саймон. «Птицы едят мышей». «Змеи тоже, но в тот раз ты взял меня с собой», — буркнул Феликс, упрямо скрещивая передние лапки. «Я не взял тебя с собой. Ты спрятался у меня в рюкзаке и не оставил мне выбора». Саймон, не церемонясь, усадил мышонка в протянутые руки Зии. «Прости, но тут тебе будет безопаснее. У меня и так много забот. Не хватало еще волноваться, не съел ли тебя кто». Проворчав нечто недовольное, Феликс запрыгнул на стоящий неподалеку книжный шкаф и скрылся за толстыми книгами. Саймону стало стыдно, но что ему оставалось? Орион бы не пощадил Феликса, а он не мог снова рисковать его жизнью. «Не волнуйся», — сказала Зия. «Я о нем позабочусь». Саймон кивнул, закусив щеку изнутри, а потом повернулся к Джему. «Генерал точно не против выделить тебе войска?» «У нас есть подразделение в Атлантическом океане», — пожал плечами Джем. «И как минимум по отряду во всех крупных водоемах Соединенных Штатов. В озере Мичиган вообще целый батальон». «Ну, то есть свободных рук у вас достаточно», — сказал Дэв, чьи темные волосы падали ему на лицо. «Хорошо. Надо запомнить не связываться с подводным царством». «Подозреваю, ты и так об этом знал», — сказала Ариана, обнимая Саймона. Ее тонкие руки были сильнее, чем казались. Случайно вдохнув запах ее волос, Саймон ощутил, как запылали щеки. «Я тоже соберу агентов. Если Орион что-нибудь выкинет, устрою Ястребиной горе такое нашествие насекомых, что они забудут про Селесту и побегут вычесывать из волос букашек». «Спасибо», — пробормотал он. Ариана отпустила его, и он понадеялся, что у него не слишком красные щеки. «Они пригодятся, если что-то пойдет не так». «Все пройдет как надо», — твердо сказал Малкольм, провожая Уинтер с Саймоном до двери. В его слова хотелось поверить, но не получалось, потому что всегда что-нибудь обязательно шло не так. Ранним утром улицы Нью-Йорка пустовали, что немного нервировало. Когда небо начало светлеть, Саймон прислонил голову к окну такси, пытаясь не думать о ситуации, в которой он оказался. Узнай мама, как он рискует, пришла бы в ярость, но он вновь напомнил себе, что выбора не было. Большую часть пути все молчали, но на подъезде к Небесной башне Саймон повернулся к Малкольму. «Вам с нами нельзя», — сказал он, наконец озвучивая мысль, которая мучила его со вчерашнего вечера. «Знаю, вы хотите...» «Саймон», — сказал тот тихо. «Я понимаю, о чем ты думаешь. Понимаю, что тебя волнует. Но я не Дэрил и не Люк. Со мной ничего не случится». «Вы этого не знаете», — пробормотал Саймон. То, что дядя так легко угадал ход его мыслей, выбило из колеи. Орион убил обоих братьев Малкольма, и Саймон боялся, что он с такой же легкостью убьет его самого, как только тот окажется на птичьей территории. «Я-то смогу сбежать, а вот вы с Уинтер...» «Мы справимся», — сказала Уинтер, сидящая с другой стороны. Несмотря на недавнее нежелание возвращаться, сейчас она лучилась уверенностью. «Если что-то пойдет не так, я его выведу». «Видишь, я в надежных руках», — сказал Малкольм со слабой улыбкой. Но Саймон знал, что она не искренняя, и как бы ни пытался мыслить оптимистично, его снедало нехорошее предчувствие. Все, что случится, будет на его совести. Когда такси остановилось у входа в Небесную башню, поблизости никого не оказалось. Он выбрался из машины, паникуя, и заглянул через стеклянные двери в темный вестибюль. Там тоже было пусто. Неужели он попался в ловушку? Или Орион передумал? За спиной кашлянули. «Вижу, ты не один, Саймон». Он резко обернулся. Орион сидел на заднем сиденье дорогого автомобиля и оглядывал их из-за полуопущенного затонированного окна. Выдохнув, Саймон обернулся на дядю и Уинтер, стоящих неподалеку. Уинтер скрестила руки на груди и упорно смотрела куда-то в бок, а лицо Малкольма будто окаменело. «Если ты хочешь, чтобы я поехал с тобой, то придется взять и их тоже», — сказал Саймон. «Не в плен и не в заложники, а принять как гостей». «Ясно», — произнес Орион медленно. «И долго они будут гостить?» «Пока Саймон не решит, что справится без нас», — с угрозой сказал Малкольм. «А если ты против?» — Саймон глубоко вдохнул. «Тогда я не поеду на Истребиную гору и вообще никуда не поеду». Саймон не знал, какой реакции ожидал. Может, думал, что Орион натравит на него птичью армию и силой затащит в машину, или что уедет без него. Чего он точно не ждал, так это ухмылки, разведенных рук и пожатия плечами. «Ну ладно, боюсь, придется потесниться, но раз уж вы так настаиваете, видимо, выбора у меня нет». Саймон не поверил ни единому его слову. Но когда водитель вышел из машины и открыл им дверь, ноги сами пошли вперед, будто ими кто-то управлял. «Еще есть время сбежать», — пробормотала идущая рядом Уинтер. Саймон мотнул головой. Все понимали, что рано или поздно придется думать, как раздобыть осколки Ориона. Но он даже не представлял, что сам пойдет навстречу ловушкам, расставленным дедом. И что затащит в них дядю. Малкольм сел вперед, поэтому места всем хватило. Машина миновала город и въехала в тоннель Линкольна, но никто так и не заговорил. Когда они оставили позади Нью-Джерси, солнце уже взошло над горизонтом. По Пенсильвании они ехали всего 2,5 часа. Но никогда еще Саймону не было так неуютно в поездке. Малкольм то и дело оборачивался и сверлил Ориона взглядом. А Уинтер делала вид, будто птичьего повелителя в машине вообще нет. Поэтому атмосфера была невыносимая. И когда многолюдный пригород уступил место относительной глуши, неловкая тишина, в свою очередь, уступила место попыткам Ориона вести беседу. «Думаю, тебе понравится на Истребиной горе», — сказал он, обращаясь исключительно к Саймону. «Тебе будет где расправить крылья, в отличие от Манхэттена. Там стоит подуть ветру и рискуешь врезаться в здание». Ради приличия Саймон разжал зубы. «Мне нравится в городе». «Мне тоже, мой мальчик», — сказал Орион так, будто просто пытался его задобрить. «Но нет ничего лучше нашего убежища. На всем белом свете. Его построил твой пра-пра-пра-прадед», — добавил он. «Почти 100 лет назад». Выкупил землю, когда браконьеры почти полностью уничтожили популяцию ястребов и соколов. Истребиная гора — рай для нашего царства. «А что насчет других царств?» — спросил Саймон и, не удержавшись, бросил взгляд на Уинтер. Та смотрела в книгу, но страницу не переворачивала уже 10 минут. «Им туда можно?» «Разумеется», — сказал Орион. «Мы рады гостям, но... разумеется, приходится предпринимать меры предосторожности. Ничего сверхъестественного», — добавил он, заметив, как сощурился Саймон. «Поверь, мы будем обращаться с Альфой и Уинтер как с королевскими персонами». В его обещания Саймон давно уже не верил. «А простые люди?» — спросил он. «Они на Истребиной горе живут?» «Истребиная гора, в отличие от территорий других царств, не пересекается с человеческим миром. И мы тщательно скрываемся от туристов, подходящих к нашим границам», — ответил Орион. «Как всем здесь известно, одно из 3 правил анимоксов — не дать людям узнать о нашем существовании. Вы ведь знаете остальные, так?» «Уважать природу и природный порядок вещей, а второе — не охотиться на других анимоксов», — раздраженно бросил Саймон, напряженно откинувшись на бежевое кожаное сиденье. «Очень хорошо», — сказал Рион. «Особенно для того, кто не рос в нашем обществе». «Я почти год проучился в приюте. Я не идиот». «Разумеется, но в твоем образовании есть пробелы, учитывая, сколько ты путешествовал», — сказал дедушка. «К тому же не сказать, чтобы приют давал разносторонние знания. Я вообще не понимаю, почему он до сих пор существует. Единственное, что он делает, лишает лучших анимоксов мира 5 лет обучения в собственных царствах. И зачем? Ради дипломатии!» Сокрушаясь, Орион покачал головой. «Сколько бы лучшие умы ни учились вместе, царства все равно продолжают воевать». «Ты хотел сказать... наши лучшие умы», — произнес Малкольм с переднего сиденья. «Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, именно из-за тебя птицам запретили посещать школу». «Я бы в любом случае запретил им учиться в школе, которую звери отобрали у моего царства», — фыркнул Рион, и его притворная доброжелательность мигом испарилась. «Вы ничего не знаете про образование? Да и откуда? Ваш народ едва ли уделяет ему внимание». «А ваши едва ли уделяют внимание дипломатии», — парировал Малкольм, в голосе которого отчетливо читалось недовольство. Взгляд Ориона стал ледяным, но стоило ему открыть рот, чтобы возразить, как в разговор влез Саймон. «Когда ты отпустишь маму?» Птичий повелитель выпрямился и с явным трудом оторвал мрачный взгляд от Малкольма. «Как только мы вас заселим», — ответил он. «Хотя, подозреваю, она захочет остаться и проследить за твоим обучением». Саймона не волновало, захочет ли она остаться. Как только ее освободят, можно будет привести план в исполнение. «Обучением?» — переспросил он, стараясь не проявлять любопытства относительно условий освобождения его матери. «Ты будешь заниматься с репетиторами, пока не нагонишь остальных», — сказал Орион. «Хотя 12 упущенных лет... трудная задача даже для самых сильных специалистов». «Я ходил в школу с детского сада», — хмурясь ответил Саймон. «Я много чего знаю». «И все же тебе ничего не известно о царстве, во главе которого ты когда-нибудь станешь», — сказал Орион. «Правителю не нужно разбираться в математике и химии. Наше образование, то, которое получил я в детстве, и то, которым с завтрашнего дня займешься ты, — делает упор на лидерских качествах, справедливости и, главное, законе. Это 3 столпа, на которые опирается любой хороший правитель. Вы согласны, Альфа?» «Ты упустил 2 столпа, — пробормотал Малкольм. «Храбрость, самоотверженность и сострадание для начала». «Если правитель руководствуется 1 столпом, остальные ему не нужны», — сказал Орион. «Может, поэтому в вашей стае и царстве такой кавардак?» «В моем царстве? Посмотри на свое, старик! Посмотри, что с ним стало, пока ты бегал и пытался уничтожить мир!» Пока Малкольм говорил, Саймон заметил за окном нечто странное. На горизонте собирались птицы. Сначала их было совсем немного, но число увеличивалось с пугающей скоростью, и вскоре машину будто окружило облако ястребов, соколов и ворон. Саймон заметил даже стайки гусей и уток, и когда рой стал таким плотным, что перекрыл солнечный свет, ругань в машине затихла. «Что это?» — спросил он истончившимся от страха голосом. «Что происходит?» Он едва смог выдавить из себя вопросы, а через мгновение тишину сотряс пронзительный крик. Казалось, будто все птицы до единой раскрыли клювы в вопле. Малкольм, выругавшись, прикрыл уши, и даже Уинтер поморщилась. Однако Орион, сидящий рядом с Саймоном, усмехнулся. «Они приветствуют своего новообретенного принца», — сказал он и широко раскинул руки. «Добро пожаловать домой, Саймон! Добро пожаловать на Ястребиную гору!»